Глава 20. Приближался Новый год. Об этом напоминали календарь и, конечно же, сказочное преображение города. Предновогоднее настроение царило и у меня на душе. Но чтобы придать праздничный новогодний вид своей квартире или хотя бы купить елку, мне катастрофически не хватало времени. Все свободное время я проводила с Огневым. И в свою квартиру заезжала лишь для того, чтобы переодеться или захватить сменное белье. На самом деле, подсознательно я настроилась отмечать Новый год с Сашей в его пентхаузе. Может, именно по этой причине я не горела желанием заняться вопросом новогодних хлопот. Мое воображение рисовало тихий вечер, проведенный наедине с Огневым. Мы устроимся на ковре перед камином с бутылкой хорошего шампанского. Я буду лежать в его объятиях, и он, как всегда, будет целовать мою макушку. В комнате будет темно, и лишь огонь из камина и сверкающая огромная елка в потолок станут источником уютного света в комнате. Да, воображение у меня работало вовсю. Но вот предложение со стороны Огнева или хотя бы намека на то, чтобы провести вместе новогодний вечер, я до сих пор не услышала. Поэтому я изо всех сил старалась скрывать от Саши свою, мягко говоря, грусть по этому поводу. Мое уныние возросло и от того, что я отказалась от предложения родителей полететь к ним в Париж, ссылаясь на отсутствие авиабилетов и желание провести праздник в клубе с друзьями. Это было единственное разумное объяснение, которое я могла придумать на тот момент. Отец был в недоумении, а мама напрямую спросила, связан ли мой отказ с парнем, который у меня, возможно, появился и которого я скрываю. Мне понадобился час на то, чтобы заверить их в том, что, к сожалению, парня у меня нет, и я действительно собираюсь оторваться в клубе с друзьями. Отказала я и Лере провести торжество на вилле ее родителей в Петергофе. Как бы я ни прогадала, всем отказывая, и не осталась одна в новогоднюю ночь в ожидании предложения со стороны Огнева встретить вместе Новый год. Иногда приходила на ум мысль о том, что Огнев ничего не говорит по этому поводу, потому что это само собой разумеющееся. Быть вместе в новогоднюю ночь. Ведь мы стали настолько близки после возвращения с островов, насколько могут быть близки только любящие друг друга люди. Я стала кем-то более значимым для Огнева, чем была в начале наших отношений. Я знала это, чувствовала. И это не было игрой моего воображения. Он был очень внимателен ко мне, нежен, дарил каждый день цветы. Не роскошные розы, а простые полевые букеты восхитительных хризантем или нежных ромашек. Моих любимых ромашек. Он нуждался во мне так же, как и я в нем. Я с нетерпением ждала конца рабочего дня, чтобы снова быть вместе с ним. Обычно мы задерживались в офисе допоздна. Когда Катя уходила, я поднималась к Саше в кабинет и, скинув туфли, устраивалась на диване с ноутбуком, продолжая работать. Мы практически не разговаривали, занимаясь каждый своим делом. Огнев иногда бросал взгляды в мою сторону, убеждаясь, что я рядом, и заново принимался за работу. Он обреченно вздыхал, понимая, что никакие уговоры отправиться в его квартиру и дожидаться его там на меня не подействуют. Он понимал, что я так же, как и он, нуждаюсь в его присутствии. Иногда мы делали небольшие перерывы. Он устраивался рядом со мной на диване, и мы пили кофе, приготовленный Огневым. Или клал мои ступни к себе на колени, делая массаж от кончиков пальцев до щиколоток. Я была счастлива. Иногда мне казалось, что это всего лишь сон, выдуманная мной реальность, в которой нет места обманам и печали. В которой нет места человеческой жестокости и кошмарам из прошлого. Как сильно я ошибалась. Тогда я еще не знала, что рай, в котором я живу, обернется адом, из которого мне уже не выбраться. Это произошло в один из обеденных перерывов, которые я решила потратить на покупку новогодних подарков. Огнев настаивал на том, чтобы заказать еду в офис и отобедать у него в кабинете. Я же нашла отговорку, сказав, что пообещала пойти на обед с коллегами из юридического отдела. Сознаваться, куда на самом деле я решила отправиться, не считала необходимым. Но не говорить же ему, что иду искать для него подарок. Подарки родителям, которые я хотела отправить на следующий день во Францию, и подарки Лере и Артему нашла с легкостью. А вот подарок Огневу... С этим у меня возникли большие проблемы. Что подарить человеку, у которого все есть? Галстук, запонки, авторучку. Банально. Я бродила по торговому центру, надеясь наткнуться на нечто особенное. Я еще не знала, что конкретно ищу, но хотела выбрать что-то необычное. Народу было много. Я с трудом пробиралась сквозь толпу, пока тяжелая рука не опустилась на мое плечо, сжимая и останавливая. Я перевела взгляд на руку в черной кожаной перчатке. Затем развернулась. Бывают моменты, когда земля в буквальном смысле уходит из-под ног. Когда сердце останавливается, а затем его удары отдаются уже не в области груди, а в горле, перекрывая кислород. Заставляя задыхаться и глотать ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Передо мной стоял мой кошмар из прошлого. Паника накрывает. Страх сковывает, лишают возможности сдвинуться с места. В этот момент мне кажется, что на всем белом свете никого нет, кроме меня и моего персонального дьявола. Он возвышается надо мной, улыбаясь своей порочной улыбкой. Смотрит в глаза, чувствуя себя победителем, как тогда. «Вероника!» Его голос звучит ласково. Рука в кожаной перчатке ложится на мою щеку, обхватывая подбородок. Я шарахаюсь, но он успевает второй рукой охватить меня за талию и притянуть к себе. Наверняка со стороны мы кажемся влюбленной парочкой, решившей проявить нежность друг к другу в общественном месте. «Какая приятная неожиданность!» Он улыбается. Но все, что я вижу, это оскал монстра и похоть, которая зарождается в глубине его глаз. «Как поживает моя маленькая мышка?» «Отпусти меня!» Мой голос звучит твердо. Я понимаю, что пока мы находимся в людном месте, мне ничто не угрожает. «Отпущу», — говорит он, продолжая улыбаться. «Но сначала я бы хотел вспомнить, какой сладкой ты была. Не смей прикасаться ко мне...» Я прервана жадным грубым поцелуем. Он беспощадно терзал мой рот, и ему было абсолютно плевать на то, что происходит вокруг. «Я вспоминал тебя». Он прислонил свой лоб к моему. Я чувствовала ментоловое дыхание на своем лице. Ненавижу запах ментола. Скажу честно, иногда, не часто, я вспоминал твою покорность и невинность. Ты была особенной. Таких, как ты, я никогда не имел. Отпусти меня, ублюдок! Я сама не понимала, откуда у меня взялось столько смелости. Но я точно знала, что никогда не позволю ему больше к себе прикоснуться. Он запрокинул голову и рассмеялся, выпуская из ненавистных рук. «Тебе повезло, моя сладкая, что я не привык играть с мышками, которые побывали уже в моей мышеловке. Прощай». Он снова наклонился, легко прикоснулся к моим губам, а затем растворился в толпе. Я стояла как вкопанная и с трудом перевела дыхание, озираясь по сторонам. Неужели мой кошмар покинул меня, не причинив никакого физического вреда? Неужели я осталась невредима после столкновения с человеком, который когда-то убил желание жить? Отпустил? Пощадил? С трудом верю в свою удачу и выбегаю на улицу. Холодный ветер окутывает. Я зарываюсь лицом в шарф и иду вниз по улице, вспоминая знакомство с моим персональным дьяволом – Евгением Бродским. Приближалась преддипломная практика. В том году декан факультета лично решил выбрать лучших студентов юрфака и отправить их в лучшие московские адвокатские конторы и бюро на основе индивидуальных договоров. Таким образом, мне предстояло пройти практику в Бродский и Песков. Мне повезло, поскольку эта контора была одной из самых востребованных в Москве. Спустя всего 2 недели практики Виктор Песков, один из главных адвокатов, поручил одно сложное, на его взгляд, административное дело. Я справилась с легкостью, таким образом я официально стала частью его команды. Одной из его 4 помощников. Мне нравилось то, чем я занималась. Во мне зародился энтузиазм, о котором я даже не подозревала. Во мне кипела неимоверная энергия, и я старалась изо всех сил справиться с поручениями. Песков был доволен и предложил постоянную работу по окончании учебы. Тут и думать было нечего. Я с радостью согласилась. Проходили дни, недели. Я с головой окунулась в работу и все больше убеждалась в том, что мое решение остаться в России и не переезжать к родителям было правильным. Было еще одно обстоятельство, которое меня безумно радовало. Это внимание сына Николая Бродского, партнера Пескова. Как-то раз в офис заскочил мужчина лет 30. Он уверенно прошел в офис к Николаю Борисовичу, по дороге приказав секретарше приготовить кофе. Я стояла рядом с ней. Он даже не взглянул в нашу сторону, лишь на секунду задержал взгляд на моем лице и прошел дальше. Если бы я знала тогда, какие мысли в тот момент зародились в голове у этого чудовища. Если бы я знала, чем обернется для меня эта встреча, я бы в тот самый момент покинула контору и ни разу в жизни не переступила ее порог. Наплевала бы на практику, перспективы и возможности, которые открывались передо мной. Только бы не попадаться вновь на глаза монстру. Сейчас я понимаю, что даже мой побег меня бы не спас от Евгения Бродского, так как он уже решил за меня мое ближайшее будущее. И в его голове зародился план заманить беспомощную мышку в свой капкан. Он появлялся чаще у нас в офисе. Дольше задерживал на мне взгляд, улыбался обворожительной улыбкой и даже один раз подмигнул, отчего мое сердце забилось быстрее. Глупая. Чем чаще я его видела, тем сильнее он мне нравился. Он был высоким, мужественным, обворожительным, уверенным в себе. И, судя по тому, что имел собственный бизнес, был не глуп. В один из вечеров, когда я ожидала такси, Евгений, выйдя вслед за мной из здания, предложил меня подвезти. Я смутилась, отказалась, сказав, что такси должно уже подъехать. Его губы изогнулись в обворожительной улыбке. «Глупо стоять на морозе». Он подошел к машине, которая ожидала его, и открыл заднюю дверь. «Обещаю доставить вас на высшем уровне». Я топталась на месте, не решаясь принять предложение, и пыталась скрыть улыбку в вороте своего пуховика. «Я уже замерз. Залезайте скорее». Я подбежала к машине и устроилась на заднем сиденье. Евгений обошел машину и присел рядом. Мы плавно тронулись с места. Я уставилась в окно, не решаясь взглянуть на Евгения. Он мне нравился, и от этого я немного смущалась. «Я очень проголодался и как раз думал заскочить в один уютный ресторанчик. Я буду очень счастлив, если вы составите мне компанию». «Я не уверена». «Отчего же? Вас ожидают родители?» «Нет». «Тогда, может быть, парень? Жених?» «У меня нет парня и жениха тем более». «Ну, в таком случае не вижу причины для отказа». Он взял мою руку и поцеловал кончики пальцев, интимно заглядывая мне в глаза. Я смутилась и вырвала руку, отвернувшись к окну. «Вероника, простите мое поведение. Просто вы мне очень нравитесь. Обещаю впредь держать тебя в руках». Он исполнил свое обещание. Мы провели восхитительный вечер. Евгений оказался хорошим собеседником с отличным чувством юмора. Мы засиделись допоздна и последними покинули ресторан. За этим вечером последовали и другие, не менее яркие и интересные. Он был обаятельным и внимательным. Я с нетерпением ждала встречи с ним и потихоньку влюблялась. Прошел месяц, но дальше поцелуев на заднем сиденье его автомобиля у нас не доходило. Однажды он прямо сказал, что хочет меня, отчего я смутилась и попросила немного подождать и не торопиться. Я понимала, что он взрослый здоровый мужчина и что секс между нами неизбежен. Но вопреки здравому смыслу моя скованность брала верх. Я никак не могла открыться ему и сказать, что до сих пор никогда не спала с мужчинами. Наверняка ему это даже в голову не приходило. С каждым днем напряжение между нами возрастало. Его поцелуи и ласки становились более откровенными. И каждый раз я останавливала его. В такие моменты я ловила что-то непонятное в его взгляде. Это меня пугало и еще сильнее заставляло сопротивляться. Он отпускал меня буквально рыча, но на следующий день звонил, как ни в чем не бывало. А я старалась не вспоминать его вспышки гнева. Однажды он попросил меня сопровождать его на день рождения друга. Я была этому рада, ведь таким образом наши отношения переходили на другой уровень. Официально я стала девушкой Евгения Бродского. День рождения проходил в шикарном особняке на Рублевке. Поначалу я чувствовала себя не в своей тарелке среди богатеев и шикарных женщин. Но постоянные комплименты со стороны Евгения и 3 бокала шампанского заставили расслабиться и наслаждаться вечером. Спустя некоторое время Евгений попросил разрешения отойти на несколько минут, переговорить кое с кем. Когда спустя полчаса он так и не появился, я решила немного пройтись по дому, а не стоять в сторонке, как бедная сирота, мелкими глотками потягивая шампанское. Дом впечатлял своими размерами и классическим дизайном. На мой взгляд, переизбыток оттенков золота сильно портили интерьер дома. Но, как говорится, на вкус и цвет. Я бродила по особняку, пока окончательно не потеряла интерес. К тому же выпитое шампанское ударило в голову, и меня клонило в сон. Я взяла телефон из сумочки и написала сообщение Евгению, что хочу идти домой. Но сообщение я так и не отправила. Меня привлек странный звук из комнаты, которая находилась в конце длинного коридора. Не знаю, что заставило меня туда направиться. То ли любопытство, то ли алкоголь. Но по мере приближения звуки, похожие на стоны и глухие всхлипы, усиливались. Я остановилась перед закрытой дверью. На подсознательном уровне знала, что стоит открыть ее, и мне не понравится то, что я увижу. Но вопреки кричащей интуиции, нажала на ручку и тихо приоткрыла дверь. Застыла на месте, не веря своим глазам. 2 мужчин жестко трахали женщину. Один брал ее взад, а второй ритмично двигал бедрами, пихая свой член ей в рот по самую глотку. Женщина была полностью обнажена, а у мужчин лишь спущены штаны. И все 3 получали удовольствие от происходящего. Я стояла словно парализованная, и тошнота подкатила к горлу. Хотела закричать, но лишь выдавила судорожный всхлип, этим привлекая внимание троицы. Но даже несмотря на это, они ни на секунду не приостановились, продолжая оргию. Я встретилась взглядом с Евгением. Он жестко продолжал трахать женщину взад, не сводя взгляда с моего лица. Я не выдержала и выбежала из комнаты. Быстро покинула дом и вызвала такси. Пока ехала домой, перед глазами всплывало искаженное страстью лицо Евгения. Тогда я еще не понимала в силу своей неопытности, что некоторые люди предпочитают групповой секс, что для некоторых это норма. Тогда увиденное обернулось для меня шоком, тем более, что участвовал в этом извращенном совокуплении и Евгений. Человек, которого я, кажется, полюбила. Мы подъехали к моему дому. Я расплатилась с таксистом и вышла из машины. Двигалась словно робот, ничего не замечая вокруг и ища на ходу ключ от квартиры. Я не успела подойти к подъезду. Кто-то грубо схватил меня сзади, перекрывая ладонью испуганный крик. Затем, словно мешок с картошкой, запихнул на заднее сиденье машины, и она с визгом тронулась с места. Я больно ударилась головой о дверь. Попыталась сесть, но меня то и дело бросало из стороны в сторону на поворотах. Ухватилась за переднее сиденье, пытаясь восстановить равновесие и подавить панику. «Сбрось скорость!» – услышала я голос Евгения. Повернула голову и наткнулась на его равнодушный взгляд. «Куда ты меня везешь?» Пыталась говорить спокойно, но дрожь в голосе выдавала мое состояние. «К себе. Я не хочу никуда с тобой ехать. Нам надо поговорить. Не собираюсь с тобой ничего обсуждать. Ты больной извращенец». Сильный удар кулаком в челюсть. Темнота засасывает, и последнее, что успеваю увидеть, прежде чем я окончательно отключусь, это звериное бешенство в черных глазах. Приходила в себя постепенно. Левая половина лица очень болела. Внутренняя сторона щеки разбита, глаз опух. И меня очень сильно тошнило. Попыталась сесть, но с ужасом поняла, что мои руки и ноги привязаны, и я абсолютно голая лежу на большой кровати. Мозг еще не совсем осознает происходящее. Мне кажется, что это сон, и я вот-вот должна проснуться и вернуться в реальность, где нет места боли и страху. Господи, как сильно я ошибалась! Очнулась! Я резко дергаюсь, и веревка больно впивается в мои лодыжки и запястья. «Что происходит? Зачем ты меня привязал?» Мой голос скрипит, и от этого горло саднит, и я начинаю непрерывно кашлять. Я пытаюсь сфокусировать взгляд на человеке, которого, оказывается, я совсем не знала. Евгений сидел в кресле недалеко от кровати и курил ментоловую сигарету. Запах от ее дыма провоцировал еще сильнее тошноту. Рядом с ним пузатая бутылка коньяка. Она почти пуста, и я осознаю, что он пьян. Во мне еще сильнее поднимается паника. «Вероника!» — протянул он, сильно затянувшись и выпуская дым в мою сторону. «У меня были совсем другие планы на тебя. Я не хотел. Правда, не хотел». Он в мольбе протянул руку. Он прошелся взглядом по моему телу, потушил сигарету в пепельнице и облизал губы. Я была настолько напугана в тот момент, что даже факт того, что я голая, с раздвинутыми ногами лежу перед мужчиной, которого я, оказывается, совсем не знала, меня совсем не беспокоил. В мозгу молнией пронеслась мысль: «Только бы остаться живой». Из моих глаз хлынули слезы. «Отпусти, пожалуйста». Он молниеносно приблизился к кровати и запрыгнул на меня. Я закричала от ужаса, но сильная пощечина заставила меня замолкнуть. Мне было настолько больно, что я заскулила, как раненый щенок. «Когда увидел тебя впервые...» Он приблизил лицо, и я почувствовала сильный запах алкоголя. «То захотел, как никого прежде. Ты не поверишь, но это было впервые, когда я желал ухаживать, дарить и носить на руках. Ты сама виновата, что оказалась в такой ситуации. Прошел месяц, а ты продолжала выпендриваться. Недотрогу из себя строила. Зачем?» «Прошу, отпусти». «Надо было дать вовремя, а теперь слишком поздно просить меня». Я всматривалась в его глаза и с ужасом поняла, что помимо того, что он пьян, он был под кайфом. Об этом говорили его расширенные зрачки и неадекватное поведение. Затем наступила боль, и она продолжалась 3 дня, хотя на тот момент мне казалось, что она длилась вечно. 3 дня он пил алкоголь и принимал наркотики. Из привлекательного человека, которому я симпатизировала, он превратился в монстра, который бил, насиловал и издевался. Помимо наркотиков и алкоголя, он принимал какие-то таблетки, отчего постоянно был возбужден. Поэтому он насиловал меня практически каждый час. Я молила Бога о том, чтобы у него остановилось сердце от всей той гадости, которую он принимал. Но, похоже, Бог забыл обо мне, так как зверь даже и не думал останавливаться. Поначалу я пыталась сопротивляться, но чем больше я противостояла, тем сильнее были приступы ярости. В такие моменты он бил кулаками куда попало. В живот, в ребра, по почкам и даже в голову. Так я получила сотрясение мозга. Меня постоянно тошнило, и я выворачивала желудок наизнанку прямо на себя. За все 3 дня он ни разу не убрал рвоту после меня, не позволял посещать туалет, и я ходила под себя. В комнате стоял невыносимый запах. Мои волосы были липкими от рвоты, но даже это его не останавливало. Он будто сошел с ума и постоянно насиловал, не замечая, что от меня разит неприятным запахом, как от помойки. Я старалась не провоцировать его, чтобы не получать очередную дозу невыносимой боли. Пыталась отгородиться от происходящего, отключая сознание. В какой-то момент мне даже это удалось. Вошла в полную апатию. Мне стало абсолютно все равно, даже боль в теле притупилась. Чувство жажды и голода отошло на десятый план. Никак не реагировала на его действия и слова, полностью покорилась. Но, похоже, даже моя полная капитуляция не принесла животному чувство удовлетворенности. Последнее, что я запомнила, приближающийся, словно в замедленной съемке, кулак в челюсть. Очнулась в светлой комнате. Поначалу подумала, что Господь сжалился надо мной, и я, наконец, была освобождена от мучений и попала на тот свет. Приоткрыла глаза. По ощущениям, левая сторона лица очень опухла от большой гематомы. Повернула голову в сторону и увидела спящего в неудобной позе на стуле рыжего ангела. Нет, не ангела. Леру. Значит, не в раю я. А где тогда? Мгновенно ощутила запах медикаментов, поняла, что нахожусь в больничной палате. «Лера!» – шепчу сипло. Не слышу свой голос, но чувствую, будто кричу во все горло. Оказывается, произнести слово не так просто. Тем более, когда все тело ломит от невыносимой боли. Грудную клетку свело агонией. Не могу снова ее позвать, и от бессилия снова отключаюсь. Когда опять прихожу в себя, Лера по-прежнему сидит на том же стуле и читает книгу. Она в задумчивости накручивала на палец прядь рыжих непослушных волос. Ее взгляд и выражение лица задумчивое, но я уверена, что она ни капельки не поглощена чтивом. «Лера!» – шепчу. Секунда, и она оказывается у моей кровати. «Вероника, девочка моя, ну, наконец-то ты очнулась!» Причитает она, чуть ли не плача. «Пить». Она подносит стакан с соломинкой, и я жадно делаю два глотка воды. «Как долго я здесь нахожусь?» «Второй день». «Родители знают?» Она усердно мотает головой из стороны в сторону. «Не сообщай им ничего». По-прежнему тяжело говорить, но я с трудом добавляю. «Мама не переживет». «Моя мама, милая, родная. Как бы мне хотелось, чтобы она сейчас оказалась рядом со мной. И в то же время я понимаю, что избитый вид своего единственного ребенка ее просто убьет». Она берет мою руку, целует пальцы и подносит к щеке. «Вероника, как же так?» Она долго плачет, почти рыдает. Мы смотрим друг на друга, но в моих глазах нет слез. Я жива, и это самое главное. «Как я сюда попала?» «Тебя привез мужчина. Он позвонил Артему и сообщил больницу, в которой ты находишься. Мы сразу приехали сюда. Этот мужчина сказал, что полностью оплатит твое лечение и навестит, когда будешь в сознании». «Вероника!» «Господи, что произошло с тобой? Кто этот мужчина? Доктора ничего нам не говорят». Она замолчала, затем виновато добавила. «Я звонила тебе, ты не отвечала, но мне даже в голову не пришло, что с тобой произошло что-то плохое. Потом поговорим, спать хочу». Я прикрыла глаза, попыталась заснуть, но ноющая боль не отпускала. Да и информация, которую я только что услышала, не давала покоя. Что-то не сходится. Евгений не мог сам привести меня в больницу. Не верю я в то, что на него вдруг снизошло осознание происходящего, и он решил оставить меня в покое, да к тому же привести в больницу. Евгений – птица высокого полета. Он попытается любыми способами оградить себя от подобных проблем. А точнее, проблем, связанных с изнасилованием. Я снова подумала о родителях. Они навестили меня 2 недели назад. А это значит, что в следующий раз в Москву прилетят 3 месяца. За это время мои побои исчезнут. За это время я постараюсь прийти в себя и сделаю все возможное, чтобы они никогда об этом не узнали. На следующий день пришел тот, кто меня спас. Друг Евгения. Второй извращенец, который трахал ту женщину. Он подошел к моей кровати, пододвинул стул и, вальяжно рассевшись, заговорил. «Меня зовут Михаил. Я очень близкий друг Евгения. Настолько близкий, что сделаю все возможное, чтобы оградить его от каких-либо проблем или устранить их. На данный момент проблема – это вы, Вероника. Таких, как вы, мелких букашек. Мы раздавливаем в два счета, и от вас остается лишь мокрое место. Я говорю это к тому, чтобы вы не вздумали искать в будущем справедливость. Вы просто ее не найдете. Никто не поверит, что всеми уважаемый Евгений Бродский изнасиловал какую-то девицу. Ведь стоит ему поманить пальцем, как любая мгновенно окажется в его постели. Вы лишь привлечете к себе внимание, к которому морально не будете готовы. И в итоге на вас повесят ярлык глупой девицы, захотевшей заработать большой куш. А точнее, получить деньги за моральный и физический ущерб, которых просто не было. Поверьте, именно так все и произойдет, если вы решите написать заявление об изнасиловании в полицию. Вы проиграете. Вы понимаете? Вижу, до вас понемногу начинает доходить. Он встал. Не смотрите на меня, как на врага. Вы должны мне быть благодарны. Если бы я не зашел в тот день к Жене домой, я не знаю, чем бы все это закончилось. И еще кое-что. Не пытайтесь понять его поступки. Для него это лишь развлечение. Ваша ошибка в том, что вы слишком долго отказывали ему. Вот и снесло парню башню. Давно таким его не видел. Думаю, мы друг друга поняли. Знаю, вы не глупая девушка и учтете все то, о чем я вам толковал. Ваше лечение полностью оплачено. И будьте спокойны на будущее. Он к вам больше не приблизится. Он получил свою порцию адреналина. Вы ему больше не интересны. Прощайте. Я еще долго вспоминала его слова. Они въелись в мою память настолько глубоко, что каждый раз, когда во мне просыпалась невыносимая обида и злость на Евгения, они вспыхивали в сознании, напоминая, что справедливости мне не найти. Я понимала, что мне не под силу пойти против людей их уровня. У них деньги, власть, связи. Именно те составляющие, что делают их королями. А что есть у меня? Всего через неделю меня выписали из больницы. Я быстро шла на поправку. Физически чувствовала себя намного лучше. А вот душевные раны никогда не заживут. Я это прекрасно понимала. Но моя жажда продолжать жить и радоваться каждому новому дню была превыше всего. Я осознавала, что мне не справиться в одиночку. И решила обратиться к психологу. Женщина оказалась хорошим специалистом. Спустя 2 месяца я снова стала улыбаться. Сдала экзамены на отлично и решила все-таки рассказать правду Артему и Лере. От этого я почувствовала себя намного легче. Их поддержка была безграничной. Но родителям я так ничего и не сообщила. Знала, что они этого просто не переживут. Проснувшись однажды от лучей солнца, что пробивались сквозь плотные занавески, я вдруг задала себе вопрос. Считала ли я себя счастливым человеком? Однозначно, да. У меня было все. Здоровые любящие родители, любовь и заботу которых я чувствовала постоянно, несмотря на 1000 километров, которые нас разделяли. У меня были замечательные друзья, забота и поддержка которых вернули меня к нормальной полноценной жизни. Я не сломалась, не ожесточилась и даже не стала замкнутой, а продолжала жить и радоваться каждой минуте своей жизни. В глубине души знала, что тени прошлого никогда не развеются и никогда не останутся там, в самом прошлом. Но я старалась идти вперед, старалась не оглядываться, старалась продвигаться сквозь ночные кошмары к свету. И у меня это прекрасно получалось.